Открытие общее. С каждым годом все больше органов будет обнаруживаться в вашем организме. Однажды вы проснетесь и поймете, что у вас есть печень, потому что она болит. Есть голова, сердце, желудок и желчный пузырь. Со временем станет страшно просыпаться, когда ничего не болит. А вдруг я уже того? И умирать будет страшно. Ведь еще надо покачать внуков на руках и увидеть Париж. Но жизнь практически прошла, и вы начинаете себя жалеть. А еще ждете, чтобы другие пожалели вас. Повздыхали рядом, погладили по голове, сказали: «Бедненький, несчастненький, плешивенький, страшненький». А вы бы начали глотать слезы и мучиться аллергической реакцией на жизнь. Вот оно, ваше осознанное решение портить карму. Что же вы делаете? Жалость — скрытый садизм. Жалость происходит от слова «жало». Вы жалите себя собственной жалостью. Вас с радостью жалят другие. Ведь сопереживать вашему горю намного приятнее, чем разделить ваши успехи и радости. Я не буду вас жалеть. Ни за что. Я отправлю вас к чертовой матери. Депрессируйте и наслаждайтесь.